Оформление кондитерских изделий. Внешний вид кондитерских изделий является их своеобразной визитной карточкой. Красиво оформленные торты, пирожные и тому подобное привлекают внимание и вызывают аппетит. Однако следует помнить, что оформление изделий не должно быть очень трудоемким и излишне сложным. Изделия, которые должны разрезаться на части, торты, следует украшать так, чтобы рисунок при разрезании был сохранен. Для этой цели можно разграничить поверхность изделия на секторы, составить из повторяющихся элементов. Необходимо помнить, что в основе всех украшений лежат простота, изящество и умеренное использование пищевых красителей. Оформляют изделия в виде орнаментов и рисунков. Орнаменты могут быть геометрическими, растительными и так далее. Геометрический орнамент состоит из различных геометрических фигур и других. Растительный орнамент – это декоративное изображение цветов, листьев, веток. Для оформления кондитерских изделий могут применяться различные посыпки – цветное желе, крем, фрукты, помада, шоколад, карамель, мучная, фруктовая или белковая, рисовальные массы, сахарная или желатиновая масса, грильяж и марципаны. 98-й рецепт – украшения из посыпки. Посыпки приготавливают из орехов, сахара, а также обрезков и лома бисквита, песочного, слоеного, воздушного и миндального теста. Измельченные продукты просеивают через сито. На пирожные и торты посыпку наносят бумажным корнетиком. Можно наложить на изделие сетку или шаблон и равномерно просеивать посыпку из сита или марли, а затем осторожно снять эти приспособления. Иногда посыпками отделывают края торта. Миндальная и ореховая посыпки готовятся измельчением орехов на терке или ножом и просеиванием на ситах с ячейками разного диаметра. Сырыми орехами посыпают изделия до выпечки, жареными, после выпечки и глазирования. Миндаль можно предварительно очистить от оболочек, затем измельчить, просеять, обжарить или подкрасить в разные цвета. Иногда посыпку приготовляют из миндаля, нарезанного в длину тонкими ломтиками или разрезанного пополам. Такой миндаль жарят или окрашивают. Сахарная посыпка представляет собой сахарную пудру или песок. Красивую посыпку приготовляют из сахарного песка с крупными кристаллами. Часть сахара окрашивают в желтый цвет, часть в красный, зеленый, оранжевый, дают сахару подсохнуть и перемешивают. При отсутствии сахара с крупными кристаллами можно раздробить кусковой сахар и отсеять кусочки одинаковой толщины. Такую же посыпку можно приготовить из цветной ароматизированной помады, которую необходимо для этого уварить до более густой консистенции и после охлаждения протереть сквозь сито с ячейками 2-3 мм. Мучная посыпка приготовляется следующим образом. Пшеничную муку 300 граммов, сахар 200 граммов, сливочное масло 100 граммов и яйцо одно соединяют, разминают и протирают через грохот. Если продукты теплые и посыпка получается липкой, ее охлаждают или добавляют немного муки. Бисквитная посыпка приготовляется из бисквитного полуфабриката. Протертый через сито бисквит кладут на противень и слегка обжаривают. 99-е. Украшения из желе. Для украшения мучных кондитерских изделий используется желе как одного цвета, так и нескольких цветов. Одноцветное желе приготовляют обычным способом. Охлажденное до 45-50 градусов желе наливают слоем в 1 сантиметр в плоскую емкость. После застывания вырезают выемкой фигурки различной формы, либо нарезают на ромбики, кубики. Разноцветное желе готовят незадолго до его использования, так как через 10-12 часов краски тускнеют. Вначале приготовляют желе нескольких цветов. В емкость наливают слоем 2 мм желе одного цвета, дают ему застыть, после чего наливают такой же слой желе другого цвета. Таких слоев может быть 3-4. В остальном поступают, как описано выше. Желе различных цветов можно получить из молока – белое, воды тархун – зеленое, смородины – красное, апельсина или лимона – желтое и другие. Мозаичное желе приготовляют из желе 3-4 цветов и после застывания наливают бесцветное охлажденное желе слоем 0,5 сантиметра и всыпают в него разноцветные кубики из желе. После застывания его нарезают. Мраморное желе готовят из желе 2-3 цветов, дают слегка остыть, затем смешивают. Когда оно почти застынет, на поверхности проводят деревянной палочкой зигзагообразные линии и окончательно охлаждают. Желе нарезают на фигуры различной формы. Сотый рецепт. Украшение из фруктовой рисовальной массы. Повидло, варенье, джем или желе протирают через сито с мелкими ячейками и окрашивают в любой цвет. Фруктовую массу не следует долго перемешивать, иначе в ней образуются пузырьки воздуха, и внешний вид ее ухудшается. Подготовленную массу кладут в корнетики и отсаживают на изделие в виде орнамента и точек. 101. Украшение из фруктов и ягод. Пирожные и торты украшают свежими фруктами, а также фруктами из компота и варенья. Свежие фрукты для украшения используют одинаковой величины без малейших признаков порчи. Перед использованием их промывают и кладут в сито для стекания воды, а затем укладывают на изделие в виде рисунка. Для сохранения первоначального вида фрукты заливают желе или горячим абрикосовым пюре. Иногда отдельные ягоды опускают в карамель. Фрукты из компота после откидывания на сито укладывают на изделие и обязательно заливают желе. Прозрачный сок от компота используют для приготовления желе. Если сок мутный, его употребляют как промочку для бисквита. Фрукты из варенья откидывают на сито для стекания сиропа и укладывают на изделия, предварительно смазанные тонким слоем повидла 1-2 мм, которое препятствует проникновению в изделие цветного фруктового сока и желе. Уложенные на изделие фрукты заливают цветным желе в тот момент, когда желе слегка застынет. После этого края торта обсыпают крошкой. Пирожные нарезают из пласта только после полного застывания желе. 102. Украшение из крема. Разнообразные украшения делают из свежевзбитого сливочного крема, который можно подкрашивать в любой цвет. Если же крем хранили хотя бы непродолжительное время, перед использованием его необходимо подогреть и взбить до пышности. Подогревают крем на слабом огне, интенсивно перемешивая и следя за тем, чтобы масло не растопилось. Для украшения изделия кремом используют кондитерские гребешки, корнетики или кондитерские мешки с различными трубочками. При украшении изделий кондитерскими гребешками на торты и пирожные наносят прямые или волнистые линии. Корнетики делают из пергаментной или другой бумаги, не впитывающей жиров. Край свернутого корнетика склеивают яичным белком. Конец корнетика срезают поперек, в кость, придают ему клинообразную форму или вырезают зубчики. Кондитерские мешки изготовляют из плотной ткани. В узкий конец мешка вставляется металлическая или пластмассовая трубочка. Для меньшего просачивания крема кондитерский мешок перед использованием замачивают 5-10 минут в теплой кипяченой воде, а затем охлаждают. В этом случае ткань становится плотнее. После работы мешки промывают в теплой воде с питьевой содой, а затем кипятят 3-5 минут просушивают и хранят в чистом месте. Набор из 10-12 трубочек с различной формой срезов позволяет выполнять разнообразные украшения при отделке кондитерских изделий. Пирожные и торты украшают следующим образом. Поверхность пласта равномерно намазывают кремом, выравнивают его ножом и наносят кондитерским гребешком прямые или волнистые линии. После разрезания пласта на пирожные каждое из них украшают сначала разноцветным кремом, а затем цветной фруктовой рисовальной массой, желе или посыпкой. Торты украшают так же, как пирожные, но делают более крупный рисунок. После того, как на поверхность торта будет равномерно нанесен крем, края изделия обсыпать крошкой. Иногда торты украшают бордюром из крема или фруктов. Для нанесения на торт ровного рисунка из крема на поверхности торта делают оттиск проволочным трафаретом, а затем по оттиску наносят рисунок. 103-й рецепт. Украшения из помады. Готовую помаду нагревают до 35-40 градусов, разводят водой или сиропом до консистенции сметаны средней густоты и добавляют ароматические вещества. На бисквитный или песочный пласт наносят подготовленную помаду и длинным ножом быстро разравнивают ее по всей поверхности. Эту операцию лучше делать при температуре пласта 25-30 градусов. При более низкой температуре помада быстро затвердевает, и ее нельзя равномерно нанести на поверхность. При более высокой температуре пласта помада плавится, стекает в углубление, и на поверхности образуются просветы. Если помада перегрета, то глазурь быстро засыхает, делается матовой, покрывается трещинами, и изделия теряют привлекательный вид. При глазировании холодной помадой она долго не высыхает, и при нарезке пласта на пирожное прилипает к ножу и портит вид пирожного или стекает по краям изделия. Как только нанесенная на пласт помада подсохнет и покроется тонкой корочкой, края пласта зачищают от неровностей острым ножом. Затем пласт разрезают на пирожные. Нож с узким лезвием предварительно смачивают в горячей воде и встряхивают, чтобы он не был излишне влажным. Тонкий слой повидла или заварного крема, нанесенный на изделие, способствует более длительному сохранению блеска на помаде. Примером тематического рисунка из помады может служить новогодний торт круглой формы, оформленный в виде циферблата часов. Левая половина торта покрыта белой помадой, правая – шоколадом или шоколадной помадой. На белой помаде уложены римские цифры из шоколада 7, 8, 9, 10, 11. За цифрой 11 – две шоколадные стрелки. Рецепт 104. Украшение из белковой рисовальной массы. Белковую рисовальную массу используют для украшения тортов. Эта масса по сравнению с кремом при засыхании на изделиях не изменяет формы и не так быстро портится. Для приготовления холодной белковой рисовальной массы яичный белок взбивают с сахарной пудрой тонкого помола, просеянной через сито с очень мелкими ячейками. Смесь взбивают до тех пор, пока масса не сделается пышной и не будет расплываться. В конце взбивания добавляют немного пищевой кислоты и соответствующие красители. Посуду с готовой рисовальной массой накрывают смоченной в воде салфеткой, чтобы при хранении не образовалась корочка. Перед использованием массу снова немного взбивают. Узоры из белковой рисовальной массы наносят при помощи корнетика или кондитерского мешка. 105-е украшение из шоколада. Торты и пирожные оформляют шоколадными конфетами и фигурками промышленного производства. Можно самим приготовить украшение из шоколадного блока. Для этого его разрезают на мелкие куски и медленно нагревают на мармите до 40-45 градусов. При этом в шоколад не должна попасть вода или водяные пары, от которых он делается вязким. К согретому шоколаду добавляют 5-10% масла, и, чтобы оно лучше соединилось с шоколадом, массу, помешивая, охлаждают почти до затвердения, 25 градусов, и снова помешивая, медленно нагревают до 30-31 градуса. Этот процесс называют темперированием шоколада. Если шоколад плохо темперирован, то жиры скапливаются на поверхности изделия, и на шоколаде появляется седой налет. Кроме того, изделия мало застывают, прилипают к формам или к бумаге и делаются матовыми. Для приготовления небольших украшений лучше использовать 100-граммовые плитки без начинки и содержащие мало сахара, как, например, шоколад «Стандарт», «Люкс», «Красный Октябрь», «Золотой Ярлык» и другие. Эти плитки после медленного нагрева до 30 градусов можно не темперировать. Шоколадную посыпку делают из темперированного шоколада, почти затвердевшего путем протирания через сито. Можно к темперированному шоколаду добавить несколько капель воды, затем, помешивая, охладить его и протереть через сито. Шоколадную стружку готовят из шоколадных блоков или плиток шоколада, постепенно нагретых до 25-30 градусов, срезая с них ножом тонкие пластинки, которые свертываются в трубочки. Плоские шоколадные фигуры готовят из темперированного шоколада, постепенно согревая его до расплавления. Расплавленную массу кладут в корнетик и отсаживают на бумагу фигурки и буквы. Каждая из них должна иметь длинную ножку для крепления на поверхности торта. Плоские фигурки можно вырубать металлической выемкой из темперированного полузатвердевшего шоколада, разлитого тонким слоем 2-3 мм на пергаменте. Более сложный узор предварительно рисуют на бумаге, кладут на него пергамент и по рисунку делают украшение. После затвердения шоколад осторожно освобождают от бумаги. Для получения шоколадной рисовальной массы к темперированному шоколаду добавляют несколько капель сахарного сиропа или воды и взбивают эту массу деревянной лопаточкой. Добавляют сироп или воду постепенно, каплями, отчего шоколад густеет и делается пластичным. На пергаментную бумагу или непосредственно на изделие при помощи кондитерского мешка или корнетика наносят рисунок. 106-е украшение из глазури. Для глазирования и оформления кондитерских изделий можно вместо помады использовать глазурь. Глазурь шоколадная. Ее готовят из шоколада с добавлением к нему 10% какао-масла или топленого масла. Шоколад подогревают на водяной бане до 45-50 градусов и при помешивании добавляют подогретое топленое масло. Смесь охлаждают до твердого состояния и вновь подогревают до 30 градусов, то есть темперируют для получения лучшего глянца. Глазурь сырцовая. В кастрюлю вливают воду температуры 35-40 градусов, добавляют белки по норме, треть сахарной пудры и взбивают при медленном вращении взбивателя. Через 5 минут, продолжая взбивать, добавляют еще треть нормы сахарной пудры и подогревают смесь до 45-50 градусов. Затем, продолжая взбивание, всыпают остаток сахарной пудры и вымешивают глазурь до получения консистенции густой сметаны. Глазурь можно окрашивать в различные цвета. Глазируют изделие на металлической решетке, установленной над лотком. Изделие обливают глазурью или опускают в нее. Излишек глазури стекает в лоток. Изделия получаются гладкие и блестящие. Сахарная пудра – стакан, яичные белки – полштуки, вода – 1 столовая ложка. Рисовальная масса из глазури. Яичные белки взбивают, постепенно добавляя сахарную пудру до получения однородной пластичной массы. В конце взбивания вводят лимонную кислоту в разведенном состоянии и, если нужно, пищевые красители. Украшения из глазури отсаживают непосредственно на изделие или на кондитерские листы, смазанные жиром, и выдерживают в течение 12 часов для просушки. Сахарная пудра – стакан, яичные белки – 2 штуки, лимонная кислота – на кончике ножа.